пропасти. Чтобы наложить на себя строгое правило воздержания во всем или лишить себя всего, что может служить к облегчению немощи, сие вместит не каждый может. Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели, а иначе может быть то, что изнемогшу телу и душа ослабеет. По пятницам и средам, особенно же в 4 поста, пищу употреблять 1 раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе.